Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 13 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент НКР посетил село Даграф Аскеранского района. Министр иностранных дел республики принял участие в 5-м съезде Союза армян России. Министерство культуры подвело итоги рефератов участников тренингов по программе «Школа гидов НКР». Совершено нападение на здание армянского патриаршества Константинополя. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян посетил село Даграф Аскеранского района и встретился с жителями общины. Были обсуждены существующие в селе проблемы и пути их решения. Баку Саакян дал конкретные поручения руководителям соответствующих органов по должному выполнению обсужденных вопросов. Причем президент за комплексное решение вопросов. Մեր այս այցելությունը հենց նպատակ է հետապնդում տեղում քննարկել առկա խնդիրները, լսել ձեզ, ինչի արդյունքում կփորձենք հնչեցված գաղափարներն ու մոտեցումները ներառել համապատասխան ծրագրերի մեջ։ Глава государства пообещал решить первоочередную проблему даграфцев – водоснабжение. Руководитель общины Аршавир Саркисян высказался за развитие туризма в селе Даграф, а также открытие деревообрабатывающего комбината, который смог бы удержать молодежь на селе. Կարող տուրիզմ զարգացնեմ, ուրիշ փայտամշակ կամ ինչ-որ կոմբինատ լինի, երիտասարդություն աշխատեն։ Директор сельской школы Евгения Григорян заметила, что в селе очень много живописных и достопримечательных мест, и поэтому имеются возможности для туризма, потому что приезжающие в Арцах обязательно хотят посетить эти места. Տեսարժան վայրեր շատ ունենք, շատ սրբավայրեր, սրբատեղեր ունենք, որ դա բոլորին հիացնում է, դրսից եկողները անպայման ձգտում են տեսնել այդ տեսարժան վայրերը, զմայլվել մեր անտառներով. Президента сопровождали председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица. Президент Баку Саакян подписал законы о внесении дополнения в закон о государственной пошлине, о внесении дополнения в закон о бухгалтерском учете и о внесении изменений и дополнения в закон о дипломатической службе. Вчера президент НКР Баку Саакян встретился с участниками 71-го всеармянского делегатского собрания Союза армянской помощи во главе с его председателем Каролин Шамавонян. Глава государства высоко оценил роль Союза армянской помощи в деле реализации различных всеармянских программ и постоянного содействия Арцаху. Баку Саакян выразил признательность прежнему председателю Центрального управления Союза армянской помощи Виги Марашлян и наградил ее за заслуги перед НКР медалью в очаге. Благочестивый. Глава государства пожелал удачи новому руководителю структуры Каролин Шамавонян в ее ответственной работе. Президент Саакян также ответил на разноплановые вопросы участников встречи. Министр иностранных дел НКР Карен Мирзаян в Москве принял участие в 5-м съезде Общероссийской общественной организации Союза армян России. Как сообщили в пресс-службе МИД НКР, на съезде Карен Мирзаян зачитал приветственное послание президента НКР Баку Саакяна, в котором в частности отмечается вклад Союза армян России в укрепление дружественных связей между Арцахом и Россией, а также в содействии осуществлению в НКР важных проектов и оказании помощи в распространении объективной информации об Арцахе. Министерство культуры НКР подвело итоги рефератов участников тренингов по программе «Школа гидов НКР». Заместитель министра культуры и по вопросам молодежи НКР Гаяне Атанасян Григорян сообщила, что участники курсов получили свидетельство об окончании тренингов и могут работать в сфере туризма. Она отметила, что среди практических работ участников конкурса выбрана лучшая работа, автор которой пройдет 10-дневную практику в Бразилии по инициативе компании «Туристическое бюро Тани и Артура Григорянов». Сфера туризма – одна из приоритетных и быстро развивающихся в нашей республике, потому встает вопрос работников. Программа по подготовке гидов будет продолжена и в последующие годы, сказала замминистра. Минская группа ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта может провести переговоры текущей осенью. Возможно, встреча лидеров Армении и Азербайджана. Об этом заявил генсек ОБСЕ Ламберто Заньер, выступая на постоянном совете ОДКБ в Москве. По его словам, он обсудил с генсеком ОДКБ Николаем Бордюжей проблему Карабахского конфликта. «Мы обеспокоены ростом насилия в регионе и на границе Армении и Азербайджана. Необходима работа с политическим руководством», – заявил Заньер, передая РИА Новости. «У нас были встречи с министрами иностранных дел в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, встречи с сопредседателями Минской группы, возможно, еще одна встреча в течение осени. Мы надеемся на возможность встречи с лидерами Армении и Азербайджана», — добавил он. С 2014 года в НКР действует Федерация Киокусин Карате До, президент Гадик Аванесян. Главный тренер сборной Арцах Артур Арушанян вернулся на днях со второго чемпионата мира в Хабаровске в статусе чемпиона мира в своей весовой категории. Чувства неописуемые, очень яркие и очень такие эмоциональные чувства. Особенно вот во время награждения, когда звучит гимн твоей страны, когда ты поднимаешь флаг и тебя награждает сам премьер-министр Российской Федерации. Поздравляю тебя, благодарю за это. Ну, чувства какие-то такие примерно. А словами полностью передать невозможно. Сколько поединков было? Какой из них запомнился? Конкретно у меня в общей сложности было 4 поединка. Первый поединок у меня был с арабом. Второй поединок был с представителем России, который по национальности был армянин. Уже в полуфинале я встретился с представителем Японии. И в финале уже бой шел между мной и казахстанским спортсменом. Но больше всего мне запомнился бой с японским спортсменом, так как он был серебряный призером прошлого чемпионата, и он являлся главным фаворитом в этой весовой категории. И во время боя вот я получил большое удовольствие. И как бы не хотелось, чтобы бой оканчивался. Хотелось еще подраться и еще подраться, потому что было удовольствие другое. Мой тренер, президент Федерации Армении, сенсей Спартак Гаспарян, подготавливал меня очень изнурительно, очень профессионально. Ну и отдельно у меня тренировки проходили психологически. У доктора Мирзабека, доктора Георгия Авакяна. Титул чемпиона мира есть. Что будет дальше? Останавливаться, продолжать и вообще как? Каким видится тебе развитие киокусин карате до в Нагорном Карабахе? После отдыха начну снова тренировать и тренироваться. Буду подготавливать наших детей к чемпионату Армении и юношескому чемпионату мира. А в дальнейшем у меня на следующие года есть планы стать еще двукратным, трехкратным чемпионом мира. Попытаюсь преодолеть это. И сейчас ведутся работы включения киокушина в Олимпийские игры и в 2020 году Олимпийские игры в Токио. Если войдут, то я, конечно же, буду последнего биться, чтобы поехать на Олимпийские игры. А нашим детям, арцахским детишкам нравится этот вид спорта? Ваше мнение? Да, потому что знаете, как вот киокушин конкретно соответствует нашей нации, карабахской нации, потому что здесь надо драться до последнего вздоха. Здесь нету очковой системы, здесь побеждает тот, кто упорнее дерется, а карабахская нация, она очень упорная нация. И поэтому нашим детям нравится вот драться вот до последнего вздоха и не сдаваться до последнего. Региональный совет Марке, Италия, в ходе своего заседания единогласно признал геноцид армян. В резолюции выражается поддержка армянскому народу по случаю столетия геноцида армян. Инициаторами резолюции под названием «Геноцид армян» стали члены регионального совета Марке Рапа Борис, Пьероне Марена, Бусилаки Джанлука и Марко Лука. На здание армянского патриаршества Константинополя совершено нападение. Как сообщает газета «Акус», группа людей, состоящая из около 20 человек, забросала камнями здание патриархии. Причина и виновные в нападении пока неизвестны. Викарий армянского патриарха Константинополя, архиепископ Арам Атешан, отметил, что пока неизвестно, нападение было совершено на патриархию или находящийся рядом пропускной пункт. Следствие продолжается. И о погоде в среду, 14 октября. На территории НКР ожидается облачная погода, дожди, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 7-11 тепла ночью, днем 14-19 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.